Почва. Почва, почва-грунт, почвенная смесь, почва-смесь. Грунт, субстрат, земля – эти слова почти синонимы, обозначают то, на чем будут расти растения в теплице или парнике. Качество почвы важно ничуть не меньше, чем правильный свет, вода и температура, потому что даже в самой дорогой современной теплице с полным комплектом оборудования ничего не вырастет, если земля будет слишком кислой или бедной. Агрономы делают различия между почвой в теплице или в закрытом грунте и землей на грядках в открытом грунте, потому что в теплице, например, никогда не бывает осадков, меньше солнечная радиация, обычно теплее. Кроме этого, человек внутри теплицы тоже создает особые условия для растений, влияющие на почву. А что же растения? На какой почве в теплице они хотели бы расти? На питательной, на воздухопроницаемой и рыхлой, на водопроницаемой, но влагоемкой, чтобы удерживать некоторое количество воды и питательные вещества. Условия, влияющие на почву. Первое. В течение сезона на одном месте овощевод выращивает несколько культур. Зелень, редис, потом томаты, огурцы и так далее, которые формируют гораздо больший урожай, чем в открытом грунте. Второе. Ограничивает объем почвы в теплице. Часто в старых теплицах можно встретить забетонированный пол. На нем высокие столы с ящиками или мешки с грунтом, в которые высаживают растения. Третье. Выводит сорта томатов, перца, баклажанов и огурцов для выращивания в теплицах, а они обычно более требовательны к питательности грунта. Четвертое. Многократно подкармливает растения, способствуя накоплению в грунте балластных образований и засолению. Пятое. Поливает чаще и обильнее. Поливы выносят питательные вещества в глубинные слои, в подпочву. Шестое. Выращивает в теплице одну и ту же культуру в течение десятков лет, без севооборота или смены земли. Из-за этого множества факторов с давних времен в теплицах используются разнообразные почвенные смеси, а не просто огородная земля. В каждой книге про огород 20 века вы найдете 5-10 рецептов смесей. В одном справочнике агронома я увидела интересное мнение по поводу того, какой должна быть почва. Лучшими считаются грунты, имеющие нейтральную среду, в которых соотношение между твердой, жидкой и газообразной фазами составляет 1 на 1 на 1. Это значит, что в их состав входит большое количество рыхлящих материалов. Справочник выпущен в 1990 году, поэтому в качестве разрыхлителя в нем предлагается использовать песок и компосты, изготовленные из отходов деревообработки – стружка, опилки, кора, мелкая щепа. Компосты, конечно, нужно было готовить самим, и сильно заранее. Для этого на ведро свежих отходов нужно было добавить 44 грамма мочевины и 15 грамм суперфосфата, тщательно перемешать, увлажнить и сложить в табель или кучу на 2-3 месяца. Летних, конечно. В справочнике не написано, но очевидно, что куча должна быть укрыта пленкой и желательно лежать под навесом. Современные огородники обычно покупают готовый грунт из торфа, иногда при необходимости добавляя к нему еще что-нибудь из магазина, например, рыхлящие материалы – перлит, вермикулит, цеолит, уголь, питательные добавки – вермикомпост или биогумус, медленно растворимые удобрения, гранулированный ферментированный навоз или смесь из органических отходов. Для удержания влаги добавляют агрогель и сфагнум. И все это продается в магазинах. Разрыхлитель. Зачем готовить компост из опилок, когда можно купить разрыхлитель? Перлит. Проще всего разрыхлять грунт перлитом. Его преимущество в том, что он очень легкий, в отличие от песка, и при намокании не становится сильно тяжелее, в отличие от компоста. Перлит равномерно распределяется в грунте, отлично разрыхляя его. К тому же, это один из самых дешевых материалов. Перлит – горная порода вулканического происхождения. Агроперлит – это вспученный перлит фракции от 1 до 5 мм. В России ведется добыча на Мухор-Таллинском месторождении в Бурятии. Вермикулит – это еще один материал, который может разрыхлять грунт. Его отличие в том, что он впитывает воду и становится таким запасающим агентом. Но из-за этого свойства с ним нужно быть осторожными. Например, смешав вермикулит и торф, вы получите очень влагоемкий грунт, который при частых поливах закиснет, и растения погибнут. Это больше касается рассады в стаканчиках. Это же свойство вермикулита в теплице с нерегулярным поливом, наоборот, поможет сохранить влагу в почве. Вермикулит – минерал из группы гидрослют, имеющих слоистую структуру. Продукт вторичного изменения, гидролиза и последующего выветривания темных слюд, биотита и флогопита. Крупнейшее в мире ковдорское месторождение вермикулита находится на Кольском полуострове, Мурманская область. Кроме него, в России есть еще 6 месторождений. Вермикулит обладает высоким коэффициентом водопоглощения от 400 до 530%. 100 грамм вермикулита поглощают 400-530 миллилитров воды. Цеолит. Еще один разрыхлитель, используется реже других, но, на мой взгляд, лучший. Он разрыхляет, сохраняет влагу, да еще и с питанием растениям помогает. К сожалению, на рынке сейчас есть мошенники, которые выдают простой цеолит за нечто невероятное и продают его по огромной цене. На самом деле, оптовая цена мешка цеолита довольно невысокая, и его используют в том числе для наполнения кошачьих туалетов. Цеолиты – большая группа близких по составу и свойствам минералов. Водные алюмосиликаты кальция и натрия, известных своей способностью отдавать и вновь поглощать воду в зависимости от температуры и влажности. В России есть 13 крупных и перспективных для разработки месторождений. Выращивание в ящиках. Если в вашей теплице грунт будет в ограниченных стенками емкостях, ящиках, мешках и так далее, то толщина его слоя должна быть не менее 25 сантиметров. Значит, вам понадобится минимум 0,25 кубических метра грунта на каждый квадратный метр грядки. Но если слой толще, тогда он лучше держит влагу и не так быстро перегревается летом. В современных теплицах, конечно, для наполнения ящиков используют почти исключительно верховой раскисленный торф в чистом виде или с добавками удобрений. Не то что в старые времена, когда к созданию почвенной смеси подходили как к приготовлению блюда в ресторане. Использовали разные виды торфа, дерновую и полевую землю, навозный и листовой перегной, среднесуглинистую землю, песок, чернозем, старую почву из парников и так далее и тому подобное. Например, в справочнике предлагают несколько рецептов смесей почвы для теплицы, которые я приведу на всякий случай, если вдруг торфяной субстрат из магазина вам недоступен или у вас нет желания его покупать. Смеси почвы для теплицы. Номер один. 75% низинного торфа слабой или средней степени разложения, 25% дерновой среднесуглинистой земли. Номер два. 60% низинного торфа, 20% дерновой земли, 20% навоза. Номер три. 50% полевой, средне- или легкосуглинистой земли, 30% навозного перегноя, 20% низинного торфа. Номер 4. 50% дерновой, среднесуглинистой земли, 50% старой парниковой земли, 2 года использования. Номер 5. 80% почвы черноземной, 20% перегноя. Номер 6. 70% низинного торфа, 20% навозного перегноя, 10% песка. Обратите внимание, что во всех этих смесях достаточно много органических компонентов и не указаны минеральные удобрения. Это к тому, что когда вам адепты органического или природного земледелия начнут рассказывать, что раньше земледельцы были сплошь малограмотные идиоты и вносили в почву одну минералку, тем самым убив ее, не передав внукам в наследство. Вы не слушайте. И раньше, и сейчас на частных огородах минеральные удобрения используются очень редко. И на многих деревенских участках, как и 100 лет назад, используют навоз и перегной. Кстати, те же самые специалисты будут вам рассказывать, что перегной из листьев – прекрасное питание для растений. Это тоже неправда, потому что деревья осенью питанием не разбрасываются. Слишком с большим трудом оно им достается. Прежде чем лист упадет на землю, дерево заберет из него все важные элементы и отложит на депозит до весны. В листьях совсем не остается азота, только немного калия и фосфата. Но в них есть важные для бактерий и почвенных грибов органические компоненты. Целлюлоза – около 55%, и лигнин – около 40%, которые могут быть их питанием. Помните, что растения органику не едят, но бактерии разлагают ее и минерализируют, а минеральные растворимые соли – это уже питание растений. Кроме органики, в состав листьев с городских деревьев входят окиси азота, тяжелые металлы и ряд канцерогенных соединений. Поэтому компостировать такую листву нельзя, как бы вам этого не хотелось. Все эти вредные компоненты останутся в компосте и вместе с ним попадут в почву ваших грядок, а потом и в овощи. Перегной – это полностью перепревший навоз, например, обработанное биотопливо теплиц и парников. Он в 2-3 раза богаче питательными веществами, чем самые плодородные почвы. В среднем он содержит 1,4% азота, 2,2% фосфорной кислоты, 1,3% окиси калия, 3% окиси кальция. Перегной увеличивает содержание в почвенной смеси питательных веществ. Со свежим перегноем также вносится большое количество полезных микроорганизмов, превращающих питательные вещества смеси в усвояемую для растений форму. При этом усиленно выделяется углекислый газ и улучшает углеродное питание растений. Перегной изменяет физические свойства почвенной смеси, делает ее более рыхлой, пористой, проницаемой для воды и воздуха, более теплой. Для быстрого приготовления листового перегноя листья осенью складывают в деревянный короб или компостник или большой черный пластиковый мешок, поливают водой, а лучше навозной жижей, мочой или раствором мочевины. Через год масса станет черной и рыхлой и будет готова для использования на грядках и в смесях грунтов для рассады. Из некоторых источников вы узнаете, что этот процесс займет всего 2-3 месяца, но это лишь в теплое время года. Если вы поставите мешки с листьями в октябре, никакого перегноя весной в них не будет, так как зимой все процессы замедляются из-за низкой температуры. Выращивание на естественной почве. Во многих дачных теплицах есть прекрасная возможность использовать естественную почву, на которой установлена теплица или парник. И благодаря этому вода не будет застаиваться и унесет избыток удобрений, пестицидов и так далее. Почва будет самоочищаться и восстанавливаться. Будет меньше проблем с заменой грунта. Естественную почву можно улучшить с помощью внесения всех видов перегноя и компоста от 10 до 15 кг на квадратный метр, навоза от 5 до 10 кг на квадратный метр, низинного торфа от 20 до 25 кг на квадратный метр и минеральных удобрений, аммиачной селитры от 60 до 90 грамм на метр квадратный, суперфосфата от 30 до 40 грамм на метр квадратный, хлористого калия от 10 до 15 грамм на квадратный метр. Какие конкретно органические компоненты вносить, зависит от состава естественной почвы. Если это супесь, то выбирайте любую органику для внесения осенью, а минеральные удобрения можете внести весной. Если почва тяжелая, то все можно вносить осенью, но не забыть про разрыхлители. Например, компост из отходов деревообработки от 10 до 15 кг на квадратный метр или песок, ведро на квадратный метр. После внесения удобрений почву нужно перекопать на штык лопаты и оставить в покое. Пусть теперь грибы и бактерии спокойно делают свое дело до весны, готовя для вас лучший плодородный грунт. Торф – осадочная рыхлая горная порода, которая образуется в процессе естественного отмирания и неполного распада болотных растений в условиях избыточного увлажнения и затрудненного доступа воздуха. Торф бывает низинным, верховым и переходным. Низинный торф должен иметь зольность не выше 12%. Его применяют при приготовлении почвенных смесей. Но лучшими считаются раскисленные известью переходный и верховой торф. Влажность торфа должна быть не выше 65%. При более высокой влажности в нем накапливаются вредные продукты, которые останавливают развитие полезных бактерий. Заблуждения и мифы. У огородников очень много заблуждений и мифов, связанных с почвой в теплице. Я не знаю, как так получилось, но предполагаю, что это связано именно с некоторой недоступностью теплиц и отсутствием опыта работы с ними. А когда мало личного опыта, где люди получают информацию? Нет, не из книг, а из интернета, в котором такое вытворяют с почвой в теплице, что становится страшно. Обеззараживание почвы. Существует стойкое убеждение, что грунт, даже естественный, в теплице нужно обеззараживать, то есть лишить заразы. Уничтожить всю заразу в открытой системе вы не сможете никогда. В каждом комочке почвы содержатся миллионы бактерий, спор бактерий и грибов, кусочков мицелия, амеб и зооспор. При этом, если начать задавать уточняющие вопросы про эту самую заразу, какая она, как живет, чему вредит, ответа не получишь. Зараза и точка нужно уничтожить. Уничтожать предлагают разными способами. Самый ядерный вариант, который я видела, это тщательно пролить грядки бордовым раствором марганцовки. Вариант попроще – заселить почву полезной триходермой или сенной палочкой. И, конечно, есть метод, когда нужно пролить марганцовкой, уничтожить заразу, а потом заселить полезной триходермой и палочкой. Логично же? На самом деле нет, нелогично и очень вредно для почвы и растений. Любые ваши действия по проливанию почвы чем угодно, хоть белизной и чистым спиртом с хлоргексидином, в масштабах теплицы и тем более огорода не будет иметь никакого смысла. Только вы уйдете с огорода, как прорастут новые споры, и зараза вернется. А еще ее ветром приносит и дождем, и насекомые переносят разные болезни растений. Запомните, нет никакого смысла дезинфицировать грунт в теплице. Теперь про заселение почвы полезными грибочками и бактериями. А вы думаете, что их там нет или не было до вас? Бациллус субтилис, или сенная палочка, называется сенной, потому что она есть на всех растениях. Любую сухую траву соберете, исследуете в лаборатории и найдете эту бациллу. Да, магазинная бактерия – это лучшие штаммы, обработанные в лаборатории. Но так это может быть и не плюс. Дикие штаммы бактерий с вашего огорода может быть даже лучше, так как им привычнее эти условия. То же самое с триходермой и микоризой, которые вместе с сенной палочкой я студенткой изучала еще 25 лет назад на кафедре микробиологии. Они тоже есть везде, где есть растения. Это не уникальные организмы, а ваши почвы не такие убитые и безжизненные, как вам рассказывают некоторые блогеры и адаптеры природного земледелия. Что действительно происходит в почве теплицы? Первое. Почва загрязняется корневыми выделениями культуры, если ее выращивать на одном месте из года в год. Как это исправить? Менять местами культуры на грядке. Или, если у вас две теплицы, менять местами культуры в них. Один год томаты, другой год – перец. Посев осенью или весной сидератов – это не севооборот. Чтобы восстановить баланс почвы, нужен минимум один полный цикл. Второе. Монокультура обычно вытягивает из почвы набор определенных элементов, и они становятся дефицитными. Как это исправить? Вносить ежегодно удобрения. Это может быть органика или и минералка. Это не так важно для растений. Третье. Неправильные поливы и подкормки нарушают баланс веществ. Как это исправить? Вносить органику для питания растений, но правильную. А правильная органика – это компост и перегной. С ними вам, возможно, даже не понадобятся минеральные удобрения. Эти три действия позволят не думать о заразе и обеззараживании почвы теплицы, если вы будете совершать их каждый год. Но есть и более кардинальный способ – замена грунта. Я читала истории о том, как люди при виде первых пятен бурой пятнистости начинают полностью менять грунт в теплице кубометрами, а потом она снова появляется, и люди в шоке, потому что бактерии и споры грибков могут быть где угодно, даже на здоровых растениях, но только при создании благоприятных условий прорастают и начинают вредить. Поэтому нужно думать о здоровье растений, а не о дезинфекции грунта. Замену грунта в теплице или парнике тоже можно делать, но только не полную, а на 1/4 объема. Если у вас естественная почва на грядках, можно менять раз в 3-4 года поверхностный слой толщиной 15-20 см. На мой взгляд, это слишком сложная, тяжелая и малоэффективная работа. Достаточно ежегодно вносить компост или перегной. Сидираты. Сеете сидираты для севооборота и обеззараживания почвы? Верите в миф. Севооборот – это сложная система с круговоротом растений в пространстве и времени, связанная с внесением удобрений. Невозможно всю эту технологию взять и превратить в одно действие, которое решит сразу все ваши проблемы. Вы же едите хлеб, а не зерно. И вы не станете есть зерно, если вам скажут, что оно же почти хлеб. Когда вы будете читать, что после сидиратов земля как пух, вспомните мои слова. Земля для растений не должна быть пухом. В почве с такой структурой нарушены водный и воздушный обмен и разрушена капиллярная система. Сидираты тут ни при чем. Обычно это все старание огородника, который копает грунт под посев сидиратов, а потом их закапывает. Внесение ведра компоста на 1 квадратный метр грядки даже по поверхности, без перекопки, будет иметь гораздо больше смысла для повышения качества грунта с меньшими трудозатратами. Снег в теплицу. Мое любимое заблуждение о том, что в теплицу в конце зимы, весной, нужно натаскивать снег для полива почвы. Единственная польза от этого – работа на свежем воздухе. Полив можно сделать весной или просто с осени закрыть грунт пленкой или агротканью, которые будут сдерживать испарение. Согласитесь, что расстелить агроткань проще, чем набить теплицу снегом. А вы задумывались когда-нибудь, что делают с теплицами люди в регионах, где снега нет? А как решают проблему фермеры на юге с балаганами на 1000 квадратных метров? У них снега нет, и столько работников нет, которые его в теплице натаскали бы. Вот такие простые рассуждения иногда очень помогают критически мыслить и понимать, что полезный совет пахнет просто чьей-то уловкой, или мифом, или даже опасным заблуждением.